Имение последовательно расширялось. В настоящее время тут был сад в 6 гектаров и небольшой лесок алепской сосны, длинная аллея уже высокой мимозы, гряды роз, фиалок, нарциссов и анемонов. Под оливками зеленел овес вместо дерна, агавы вили свои стебли по проволоке из железа, которое ограждало это одинокое убежище. Дом с надстроенным вторым этажом утопал в розовых кустах и вьющейся герани. При взгляде на эту виллу ее действительно хотелось назвать «Мой отдых». Именно такое название дал ей и старый полковник. Ему явно недоставало фантазии при выборе названия своему убежищу. Зато он обладал очевидным изящным вкусом и любовью к природе, что доказывала вся обстановка этого уединенного местечка. Всю работу на вилле полковник выполнял сам, лишь изредка прибегая к помощи садовника. Поэтому аббат Гордан не был удивлен, когда спустя полчаса после беседы с мадам Рикье приблизился к вилле и увидел ее хозяина, везущим тачку с песком для поправки дорожки в саду, испорченной недавним ливнем. Судя по тому, с какой уверенностью мускулистые руки полковника двигали тяжелую тачку, видно было, что этот 70-летний старец сохранил в себе недюжинную силу. Бюрден был небольшого роста. Костлявое нервное лицо его имело красноватый цвет. Усы у него были совершенно белые, но, судя по оттенку волос на голове, прежде были, вероятно, рыжеватыми. Единственное, что вызывало удивление при виде этого крепкого мужчины в сюртуке с розой в петлице, были его синие глаза, выражавшие глубокую печаль. Достаточно было бросить один лишь только взгляд на это лицо, чтобы прийти к мысли о больших огорчениях, преследующих владельца виллы, даже несмотря на его уединенный образ жизни. Аббат Гордан знал об этих горестях. Слишком раннее вдовство навсегда оставило глубокий след в сердце этого солдата. Кроме того, из двух сыновей, оставленных ему покойной женой, старший умер в 15-летнем возрасте после 48 часов страданий от неизлечимой легочной болезни. А младший? Младший вступил в армию и также умер. Но произошло это уже после того, как он нанес смертельные раны сердцу родного отца, женившись на недостойной женщине, на заезжей и случайно встреченной им актрисе. Он увез ее после дуэли с товарищем офицером, любовницей которого она была, через 6 месяцев вышел в отставку и женился на ней. После этого брака полковник и прибыл в уголок Прованса, где живет ныне, точно желая спрятаться здесь от стыда, продолжающего грызть его, и сейчас, когда сына уже не было в живых. Ведь существовала где-то бывшая содержанка, мадам Бюрден, с ребенком, в жилах которого текла кровь его, полковника, родного сына и ее, продажной женщины. Понемногу удалось аббату Гордану узнать у старика, если и не подробный рассказ об этой семейной трагедии, то хотя бы некоторые эпизоды, благодаря которым священник сумел получить верное представление о буре, которую эта банальная история подняла в душе старого солдата. Более того, священник заметил, что полковник Бюрден очень религиозный человек, не пропускавший ни одной обедни, никогда не причащался. Аббат Гордан понимал это так, полковник, очевидно, не хотел на проповеди признаваться, что питает ненависть к своему внуку. Между тем мальчик рос. Ему шел уже 9-й год. Полковник никогда его не видел. Его нисколько не беспокоило, что вырастет из мальчика при той, вероятно, распущенной жизни, которую вела его мать. Сколько раз аббат пытался коснуться этого деликатного предмета в беседе с отшельником на вилле, неудачно названный «мой отдых», но каждый раз безрезультатно. Когда аббат показался у виллы, владелец ее бросил свою тачку, полную синеватого песка, и простер свою руку гостю с той особенной учтивостью, которая характеризует военных старого образца, со словами: «Чему я обязан честью вашего посещения?» «Делу благотворения, полковник», — ответил аббат. «Если оно соответствует моим скромным средствам, то будет немедленно исполнено», — ответил Бюрден. «Но только чтобы деньги не предназначались», — добавил он, — «для этой мадам Рикье, которая уже побывала у меня. Ей я не хочу помогать. Все деньги, которыми она располагает, переходят к ее мужу-подлецу. А это все-таки для нее. Я это вижу по вашему смущению». «Да», — сказал священник, — «это для нее. Но я напрасно употребил слово «благотворение». Дело идет о займе под залог. И не для мадам Рикье, а для меня». «Это очень сложно», — продолжал аббат, — «но вы поймете все, когда я вам расскажу подробности этой истории». И почтенный аббат стал рассказывать с увлечением и с мимикой южанина про одиссею старушки Рикье по улицам Тулона, про остановку у вокзала, про болтовню ее с теткой Тротоба, продавщицей газет на вокзале, и о внезапном обращении к ней незнакомой дамы со светлыми волосами с предложением подарка. Вынув из кармана своей сутаны небольшую коробку из картона, вмещавшую переданный ему браслет, аббат Гордан сообщил также об искреннем благочестии мадам Рикье, принесшей ему драгоценный предмет с тем, чтобы украсить им одну из фигур в его яслях, и о решении ее принять место в Ере, чтобы жалованием своим уплатить деньги, которые дадут под залог драгоценности. «Это только заем под залог», — повторил он, — «и заем, вполне обеспечивающий взаимодавца». Он держал браслет между пальцами и играл под солнечными лучами его бриллиантами, точно желая обольстить своего собеседника их блеском. «Жизнь проходит», — громко читал он, и, комментируя это языческое изречение, добавил: «Да, быстро проходит. Нет, вы не откажете мне, полковник».